Гуру. Особенно сильна мысль, порожденная в состоянии равновесия, и особенно слаба, творимая в хаосе разновесия. Личные эмоции раздражения, страха, сомнения, огорчения, недовольства, уныния, беспомощности и так далее ослабляют силу мысли, сводя эффективность на нет. Говорю не о карме, но о силе творческой мысли, посылаемой в пространство для осуществления. В разновесии порывается связь с иерархией, и канал помощи перестает действовать.